Еще 2,5 часа назад он на вертолете МЧС совершал облет с осмотром индустриального района Хабаровска. Винтокрылая машина, периодически ныряя в черные столбы, поднимающиеся от горящих домов, напоминала одинокого ворона, кружащегося над полем битвы. Сотни противопожарных расчетов, перекинутых порталами со всей страны, заливали пожарища, бывшие недавно чьими-то уютными семейными гнездышками. Отдельные подразделения МЧС протянули Камуру брезентовые рукава и временный водопровод. Их усилиями озеро кипящей магмы, образовавшееся на месте парка Гагарина, плюясь в небо кипящей водой и отмахиваясь от досаждающих людишек клубами перегретого пара, медленно ужималась, покрываясь шипящей коркой темной коросты на раскаленной красной лаве. В принципе, ликвидация последствий пробоя являлась заботой другого ведомства и была для Санина, на данный момент, далеко не главной головной болью. Регион вцепился в генерала бульдожьей хваткой недетских проблем. С одной стороны скалились амурские столбы, расположенные в 170 километрах от Комсомольска на Амуре, в районе которых спутники обнаружили геомагнитную аномалию. Со второго бока тянул хищные ветви Меллорновый лес. Специальная команда мальчиков Керимова, считавшая остаточный трек уничтоженного портала и получившая данные со спутников, пришла в нешуточное возбуждение и, наплевав на субординацию, чуть ли не в полном составе заявилась в штабной автобус, тряся распечатками данных и ноутбуками. На попытке увещевания к разуму и спокойствию генерал получил новостью в лоб. Заявление умников нокаутировало не только его. Как-то сразу поплохело губернатору, заскочившему на огонек к Санину, и прочим официальным лицам, когда до них довели выкладки и расчеты бесчинствующие ученые-братья. Благодаря орбитальной группировке удалось выявить формирующееся естественное окно, по длине трека совпадающее с недавно уничтоженным. По словам физиков, проход в другой мир находился во второй стадии, когда для открытия недостает небольшого энергетического толчка. По тревоге подняли ближайшую группу быстрого реагирования, усиленную 2 звездами магов и 50 орков, прошедших подготовку в мире славы. За последние 6 часов 10 тысяч клыкастиков были экстренно переброшены на землю. 500 наемников разместили в Таежном, где в полный рост выросла другая проблема. Меллорновый лес из зеленой рощи, занимавший 100 гектаров, за сутки расползся на десятки километров окрест и не думал останавливаться на достигнутом. Гигантские деревья захватили площадь больше 2000 квадратных километров, погребая под собой дороги, линии электропередачи 3 поселка. Генерала успокаивало то, что с отправкой Белова на Иланту темпы роста леса замедлились в 10 раз. Это же и настораживало. Предположения о связи парня и леса подтверждались непосредственным образом, создавая дополнительный геморрой. Третьей проблемой, свалившейся на голову правящей верхушки и причастных, была истерия, разразившаяся на ведущих мировых телеканалах и в интернете. Информационный вал с каждым часом только набирал обороты. Сайты захлебывались от миллионов посетителей, скачивающих и просматривающих ролики очевидцев, заснявших сенсационные события. Особой популярностью пользовались кадры с танками, давящими припаркованные автомашины, и сражением Белова с иномирными магами, но первое место упорно удерживал ролик гражданина Поднебесной, снятый с китайской половины Большого Уссурийского острова. Кадры бьющего в зенит ослепляющего потока света и огненного зарева на полнеба, кутающегося в черные клубы пожарищ, прочно удерживали пальму первенства по числу просмотров. Мировая общественность требовала разъяснений. Русские определенно что-то скрывали. Интерес публики подогрели снимки с американских спутников, размещенные на САНА официальном сайте агентства. Электронные глаза космических шпионов четко отобразили магматическое озеро неподалеку от центра города, обилие военной техники и многочисленные палаточные городки беженцев. На закуску американцы подкинули снимки леса с комментариями специалистов, оценивающих высоту деревьев. 200-метровые великаны с серебристой корой редко кого оставляли равнодушным. Но и это не было главным. Умные люди из тайных структур и дипкорпусов иностранных государств задались вопросом скорости переброски русскими в Хабаровск армейского контингента и подразделений спасателей МЧС. Выводы аналитиков спецслужб ведущих мировых держав моментально легли на столы генералитета и первых лиц государств. Кто крепко спал, того разбудили, кто не уснул, тот уже не лег в кровать. То, что черным по белому было отпечатано на мелованных листах бумаги, очень-очень им не понравилось. Исходя из записок аналитиков, выходило, что межмировыми порталами Иваны не ограничились, ими открыт способ подпространственных перемещений, и теперь безопасных мест на планете не осталось. Все средства доставки можно списывать в утиль. Мировая система безопасности в одночасье рассыпалась подобно карточному домику. Основанный на ней мировой порядок русские спустили в унитаз и дернули за веревочку. Оставлять подобное безнаказанным нельзя. Эпохальное открытие должно принадлежать всему человечеству, а не одним лишь диким варварам из сибирских лесов. Этот день мог по заслугам стать рекордсменом по количеству международных звонков глав государств друг другу. Политики экстренно согласовывали позиции в отношении России. Главную скрипку играла Америка, призывавшая от лица всего цивилизованного мира объявить русским ультиматум. Как бы русские ни храбрились, они не смогут воевать со всей планетой. Мир повис на волоске и замер в ожидании. Карибский кризис прошлого века казался легким волнением на фоне надвигающегося урагана. У кого какие предложения? Прозвучавший вопрос оторвал Санина от созерцания буйства природы за прозрачной преградой окон. Яркая вспышка молнии осветила кремлевские кабинеты облеченных властью людей, собравшихся за длинным столом для совещаний. «Прошу без чинов и на чистоту, товарищи, игры в бирюльки закончились. Если без чинов и на чистоту», министр обороны уперся ладонями в столешницу и навис над столом, «ни в коем случае нельзя прогибаться». Санин целиком и полностью разделял позицию коллеги. Предлагаю озвучить реальные факты, выложить правду матку. Александр Владимирович, вам не кажется, что подобное заявление подорвет фундамент мировой экономики? Высказался председательствующий. А нам-то что? Санин пожал плечами. Через месяц-другой она и так рухнет в тартарары, но у нас есть неоспоримое преимущество. Мы к этому готовились, они, нет. Пусть хлебают. Тянуть одеяло на себя, увольте. Россия не подписывалась спасать весь мир. Хватит, мы ничего никому не должны, хотят красиво жить, пусть платит. Выделим им пару передвижных портальных комплексов, на Диане освоили их производство или можно вообще ничего не давать. Попробуют надавить, пригрозим в ответ появлением магматических озер на месте Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Главное, блефовать с уверенной рожей и врать на голубом глазу. Начнут махать ядерной дубинкой, пообещать в ответ разбудить Йеллоустоунскую кальдеру и прочие вулканы, а шестой флот и Гавайи утопить в океане. Там ведь не знают, что количество спецбоеприпасов, примененных в Хабаровске, у нас ограничено, вот и пусть понервничают. Второе. Считаю необходимым санкционировать исход с полномасштабной эвакуацией, для отвлечения внимания и организации дымовой завесы привлечь драконов. Нами давно разработано и согласовано публичное открытие дипломатического представительства, можно обыграть эту тему на мировом уровне, подав под нужным нам соусом. Хотя, должен заметить, на подобный случай у нас давно разработаны сценарии, где учтена и проработана каждая деталь и возможное событие. А вы не мелочитесь, Александр Владимирович, улыбнулся президент, пытаясь разрядить накалившуюся обстановку. Прозвище «Железный» вас уже не устраивает, желаете поменять на «Грозный»? Не в этом дело, вздохнул Санин, внешне оставаясь абсолютно бесстрастным и никак не реагируя на слова президента. Лимит времени исчерпан. Мы надеялись, что у нас будет еще несколько месяцев. К сожалению, последние данные с контрольных точек говорят, что это не так. Сколько у нас есть? Максимум 40 дней. Не густо, опять мы опаздываем. Александр Владимирович, а не окажется ли потом так, что мы в страхе перегнули палку, и все, что мы предполагаем и чего опасаемся, на деле останется детскими страхами? В таком случае мы окажемся не только в проигрыше, но и в дураках. Десятки миллиардов потраченных впустую долларов, выброшенный на ветер золотой запас. Нас просто линчуют, Александр Владимирович. Я бы только порадовался такому развитию событий, да только все идет к тому, что линчеватели останутся без работы. Санин пробежался взглядом по присутствующим. Полтора десятка человек, допущенных к самым охраняемым секретам государства. Команда лиц, облеченных ответственностью за сотни миллионов граждан. Разрешите пояснить, будьте добры. Президент приглашающий повел рукой. Санин обернулся. Сидевший в сторонке Керимов встал и передал генералу коробочку голографического проектора, постоял пару секунд рядом и решительным жестом отодвинул начальника в сторону. «Я сам, хорошо, только покороче и русским языком, без птичьего щебетания», — согласился генерал, присаживаясь в кресло под уничижительным взглядом Керимова. «Игрум», — начал ученый. Над столом сформировалась панорама иного мира с высоты геостационарной орбиты. «Мир, технически опережающий нас на 150 лет. Кастовое общество с жесткой вертикалью власти. Население – 15 миллиардов человек. Несмотря на то, что цивилизация Игрума освоила Солнечную систему, мир испытывает жесточайший ресурсный голод, усугубляемый болезнями общества, застоем в науке и приближающимся экологическим коллапсом. Планета не в силах прокормить такую ораву ртов. Торные породы истощены, полезные ископаемые выбраны до основания, вода отравлена стоками. Нормальная жизнь теплится в горах и в глубине океана. Приморские города, из-за загрязнения морей, брошены на произвол судьбы. Вывод. Цивилизация изжила себя. За ресурсной и экологической катастрофой последуют неминуемая деградация и откат назад. Регресс будет сопровождаться миллиардами жертв. По оценкам привлеченных социологов, футурологов и ксенобиологов, в результате тотальной войны и геноцида людская популяция планеты сократится до нескольких десятков миллионов. Спасением Игрума может стать доступный мир с богатой ресурсной базой, но это экстенсивный метод, ведущий в тупик. Новый мир породит рост численности населения, и места на всех не хватит. Местные правители в войне видят идеальный выход. Их логика не лишена оснований. Война позволит сплотить общество, раз, неугодных и плебс отправит на фронт, где их помножат на нули и решат проблему демографического давления. 2. Любая война дает толчок развитию науки. 3. Военные заказы стимулируют экономику. 4. Новый мир и бесправные рабы. 5. Готовая, освоенная база. 6. Благодаря нашим заокеанским заклятым друзьям с некоторых пор Игрум владеет технологией строительства межмировых порталов. Возможно, они направят вектор экспансии в пустые миры, но следы реликтовых порталов не оставляют нам сомнения, что Земля и Игрум получат природные связанные проходы, позволяющие свободно шастать друг к другу. Лишние рты им ни к чему, столкновение неизбежно, пока неизвестно, в каком масштабе. Переговоры, по оценке тех же аналитиков, только оттянут неизбежное. Второй вероятный противник, лазерная указка переместилась в правый нижний угол, после чего изображение сменилось, сформировавшись в фигуру классического дроу в земном представлении. Дроу, наши гости, наведшие шороху в Новокузнецке, являются выходцами из мира, расположенного в 5 минутах от главной последовательности. Ситуация в целом почти зеркально повторяет ту, что на Игруме, но с магической спецификой. 90% поверхности занимает океан, 9% – единственный континент, и еще 1% – острова вулканического происхождения. Посевных площадей практически нет, в горах с плугом не разгуляешься, а горы там – основной рельеф, где пониже, где повыше. Главные пики – выше 11 километров. Ледники, ущелья, скалы. Среднегодовая температура на поверхности – плюс 5 градусов. Центр цивилизации сосредоточен под землей. Условия напоминают быт космических экипажей с маленькой изюминкой. Керимов выдержал небольшую паузу. Продолжительность в жизни дроу – порядка 600-700 лет. 80% биосферы – искусственного происхождения. Генно и магомодифицированные растения и животные, приспособленные к жизни в подземельях. Грибы, мхи, слизни и так далее. Жесточайший контроль над всеми сферами жизни. Жесткая евгеническая программа, как следствие, контроль рождаемости. Кланово-матриархальное общество, зацикленное на выживании. Не будь магической поддержки и божественного присутствия, они давно бы вымерли. Магия занимает место технологии. По всем признакам, дроу пришли в этот мир из другого. Я уже упоминал о жестком диктате всех сфер жизни. Теперь хочу остановиться на централизованном воспитании детей в подобии яслей, детских садов и школ-интернатов. Семей как таковых нет, их заменили кланы государства. По сути дела, общественная формация дроу является воплощением военного коммунизма. Теперь представьте их реакцию на наш мир. Богатая, зеленая планета, где не надо трястись над каждым кустиком и травинкой. Мир, который дикие аборигены уничтожают собственными руками, травят химией и загрязняют выбросами заводов. Проведя 1000 лет на борту космического корабля, когда вам приходится пить переработанную мочу, а трупы предков превращать в компост, чтобы помидорами, выращенными на нем, накормить детей, как вы отнесетесь к аборигенам, не владеющим магией и не ценящим того, что имеют? Для дроу Земля – это мир, готовый, словно яблочко, упасть в руки, надо только дикарей перебить. Переговоры возможны, матриархи и жрецы пойдут на контакт, но, не споткнитесь о мелкий нюансик, земляне обязаны доказать, что достойны уважения. Сейчас равными нас не признают. Отсюда все вытекающие последствия. Третий вероятный противник – псаны. Кстати, названием расы поделились аборигены, бежавшие из плена псогловых. С выжившими представителями людей поработали маги-менталисты. Люди для псанов – это источники маны и рабы. Мирное существование невозможно. Мои аналитики предлагают произвести превентивную зачистку с применением ядерного оружия. Я озвучил краткую справку по известным мирам, в которые откроются природные порталы. Сколько их еще специалисты теряются в оценках. Соответственно, мы не знаем о цивилизациях и об их потенциальной враждебности. Илья Евгеньевич, поясните, пожалуйста, почему о мирах Дроу и Псанов мы узнали, так сказать, явочным порядком. Упрощая до предела, земной континуум расположен на временной оси главной последовательности, проще говоря, на асфальтированном скоростном автобане, связывающем узловые миры. Вселенные Дроу и Псанов, с географической точки зрения, лежат в 5 минутах езды, но ответвление дороги к ним, хуже разбитых грунтовок. Не дороги, а разваливающиеся гати, проложенные под бездонным топем, или узенькие подвесные мостики, перекинутые через пропасти. Проблема в том, что приходится выполнять полную перенастройку аппаратуры портальных комплексов для генерации нужного импульса. Если к псанам, продравшись через болотину, мы можем открыть полноценный портал, то плотность магических полей в мире Дроу заставляет нас довольствоваться наблюдательными окнами. Вследствие описанного выше, поисковая команда, как вы понимаете. Керимов замолчал, слова больше не требовались, тут он напомнился, вспомнив об одном аспекте. Не меньшую опасность представляет самопроизвольное открытие проходов в пустые миры. Не будем далеко ходить. Аральско-Каспийская аномалия – ярчайший тому пример. По просьбе Казахстана мы не стали устраивать электромагнитную бомбардировку. На сегодняшний день площадь Аральского моря достигла уровня 60-х годов прошлого столетия, но ведь подобные окна могут открыться не только в пустыне, и прийтись, образно говоря, к месту, помогая решить экологическую проблему региона. Дырка может образоваться в жерле вулкана, тогда мы получим поток лавы. Может открыться проход в мир с ядовитой атмосферой или агрессивной флорой и фауной. Не исключено образование окна на дне океанических разломов. Представьте себе город, над которым развернутся хляби небесные, соединенные с океанским дном. Всемирный потоп в миниатюре. А может, миниатюра вырастет до полноценного пейзажа маслом. Современные Содом и Гоморра, заваленные пеплом и серой иномирного вулкана, города и селения, сожранные гигантскими муравьями или задохнувшиеся смертельным газом. Я уже не говорю о неизвестных болезнях и микробиологии. Вариантов множество, выбирайте на вкус. Керимов провел рукой над коробкой проектора. Изображение свернулось в тусклый луч и погасло. Извиняюсь за непредумышленное отступление от главной темы совещания и, возвращаясь к началу, хочу поддержать Александра Владимировича. У нас есть несколько подходящих сценариев, к тому же драконы согласились оказать необходимую поддержку. Керимов не стал останавливаться на более чем часовой беседе с сыном и младшей дочерью. Считаю, извините за прямолинейность, вы сами просили без чинов и на чистоту, уместно будет культурно послать всех отцов демократии протаренным маршрутом, а где не поймут культурного обращения, снять ботинок и постучать либо по столу, либо по головам 24. Текст и формулировку посыла составит МИД, они в этом деле мастаки, вот пусть и поработают на благо Родины. Сдавать позиции ни в коем случае нельзя, иначе с нами перестанут считаться не только чужие, нас не поймут и проклянут свои. В 9 часов утра по московскому времени все теле- и радиоканалы России прервали вещание для передачи важного правительственного сообщения. Президент, расположившийся на фоне государственного флага страны и собственного штандарта, прежде всего объявил о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Вторым пунктом краткой речи гаранта шла информация о подписании указа о введении чрезвычайного положения и, как следствие, комендантском часе, запрете стачек и забастовок и призыве резервистов. По сути дела, вся власть передавалась в руки моментально сформированных чрезвычайных структур под командованием военных, спецслужб и МЧС. Не успело мировое сообщество переварить еще одну шокирующую новость из страны медведей, играющих на балалайках, как в центре Красной площади открылся портал, из которого на брусчатку шагнули высокие, в 1,5-2 человеческих роста, фигуры в мимикрирующих латах. Следом за латниками на землю ступили знаменосцы и пятерка громадных чудовищ, в которых обыватели и журналисты мировых информационных агентств, с позаранку слетевшиеся к центру сосредоточения российской власти, опознали сказочных драконов. Ровно сутки планета стояла на ушах, с момента запуска первого спутника, и даже гораздо раньше, подавляющая часть человечества с надеждой взирала на звезды, ища разум в глубине Вселенной, но разум оказался гораздо ближе. Не надо было никуда лететь. Как и в 57 и 61 годах прошлого столетия, центром сенсационных исторических событий стала Россия. Даже объявленный русскими апокалипсис в рейтинге новостей отошел на второй план. Люди устали жить в ожидании конца света. Последние два десятка лет были богатыми на прогнозы и пророчества. Миллениум, компьютерная страшилка 2000-го, птичий грипп, астероиды, ураганы, землетрясения, цунами, календарь майя, предрекающий конец эпохи, и постоянно нагнетаемая средствами массовой информации истерия. Обыватели присытились страшилками, а вот настоящие говорящие драконы, это круто. Это действительно шок, а шок, это по-нашему. Ролик горящего Хабаровска с разгромным счетом уступил пьедестал новому лидеру по скачиваниям. На короткое время пальму первенства захватили кадры с Мишелем Бланше, оконфузившимся перед лицом, точнее, перед мордами послов. Аккредитованные журналисты ведущих мировых новостных агентств испытали натуральный шок, когда одно из крылатых чудищ, которому надоели вспышки фотокамер, что-то сказало высоким воинам. Оно говорит, разинув рот, промямлил похожий на Пьера Ришара сотрудник агентства «Франс Пресс». «Пречистая Дева Мария», оно говорит, крикнул впечатлительный француз на всю площадь. «Мне говорили, что земляне – невоспитанные некультурные варвары, зря я не верила». С типичным гнусавым прононсом на языке Вольтера и Гюго выдал в ответ зеленый дракон, оказавшийся девушкой или женщиной, кто б ему ей под хвост заглянул. «Молодой человек, держите себя в руках». Отвлекающий маневр, задуманный Саниным, сработал на все 100%, но ожидаемых дивидендов не принес. Москва, приготовившаяся превратиться в межмировой политический центр, не приняла на посадочные полосы своих аэропортов ни одного борта номер один. Можно долго рассуждать о случившейся катастрофе, приводить всяческие факты и строить разные гипотезы, обвиняя одних и выгораживая других. В конечном итоге точки над «и» расставят официальные летописцы победителей. Люди так долго ждали апокалипсиса, что тот решил наведаться в гости и, словно Санта-Клаус, удовлетворить их чаяния мешком подарков. Беда пришла оттуда, откуда человечество опрометчиво оторвало взор. Поглотив один из спутников НАСА, на геостационарной орбите возникло серебристое пятно 300 метров в поперечнике. Разрывая ткань мироздания, в околоземное пространство выплыл космический боевой корабль с символикой ВКС и грума на борту. «Ассан» или «Разящий», по земной классификации военно-космического флота, относился к тяжелым крейсерам. Длинное 300-метровое тело из стали, титана и композитных материалов напоминало ската, за одним отличием – тонкий хвост вознесенного в космос жителя океанских глубин оканчивался массивным набалдашником главного маршевого двигателя. Ударив по вечной пустоте ластами термоядерного выхлопа, зажатого магнитными кольцами силового контура, «Ассан», уронив по дороге несколько десятков серебристых яиц, принадлежащих гигантской птице Рух, совершил полный оборот вокруг планеты и скрылся в серебристой пелене портала, который тут же перестал мерцать и погас. Миллиарды людей внизу взирали на яркую точку, вспыхнувшую в черноте ночи и кометой промчавшуюся по небосводу. Сияние рукотворной звезды затмевало солнце. Все штабы, от мала до велика, и правительство абсолютного большинства стран лихорадило в прямом смысле слова. Слишком много всего свалилось за короткое время на их головы, но проведению этого показалось мало. Яйца, снесенные термоядерной наседкой, повинуясь заложенным в электронные мозги программам, сориентировавшись в пространстве и опершись на пустоту струями жидкотопливных двигателей, дружно устремились к беззащитной планете. Потеряв по дороге двух товарок, самоуничтожившихся из-за дефектов, и четырех, столкнувшихся с аналогами игрумских перехватчиков, смертоносная стая расчертила огненными хвостами небосвод, рухнув в толщу земных океанов. Страх липкий, холодный, выдавливающий ледяной пот между лопатками. Два десятка человек в кабинете, и ни звука, словно за столом сидят мертвецы. Президент и министр обороны, самые мертвые из них. Наполненный страхом кабинет с тяжелой, давящей атмосферой. Санин невидяще пялился на голографическую картинку над центром круглого стола для совещаний. Временами он отмирал, бросая мимолетные проницательные взгляды на бледных, перепуганных людей, большая часть которых неосознанно добавляла флюидов обреченности в кипящий котел эмоций. «Испугались, мелкие душонки», — думал генерал, — «наделали в штаны, ПРРовители, вашу мать». Звонко задребезжали бокалы и чайный сервиз в барной стойке. Оставленная в кружке чайная ложечка в эпилептическом припадке колотилась изнутри о матовые стеклянные борта с застывшими коричневыми разводами кофе. С потолка, через щели подвесного Армстронга, посыпалась цементная пыль. 4 балла, бросил один из незнакомых Санину мужчин, и тут же пояснил. Я на Камчатке 4 века прожил, жизнь научила определять. Бывало, проснешься ночью, послушаешь звон посуды, и дальше спать. Бывало. Санин сам 3 года прожил в Вилючинске, сколько ему тогда было, генерал чуть тряхнул головой. Вот и память начала отказывать. Черт побери, во сколько годков мне капитана дали. Склероз неожиданно, зато не скучно, каждый день новости. Санин, бросив взгляд на президента, что-то читающего с утопленной в столешницу сенсорной консоли с монитором, перевел взор на вращающийся в воздухе глобус, обезображенный красными оспинами разбуженных вулканов и полосатыми шрамами от ударов гигантских цунами. В голову куратора научного центра стучался не к месту выползший из закоулка в памяти анекдот. Раннее утро, солнце еще не взошло. Сара собирает Абрама, приглаживает новый выходной костюм, помогает застегнуть золотые часы, кладет в карман мужу кошель с 100 шекелей, нежно приговаривая при этом. «Абрамчик, кто рано встает, тому Бог подает. Ты первый встал». Вышел Абрам за порог и через 15 минут возвращается обратно в одних трусах, с фингалом под глазом и расквашенным носом. «Абраша, шо таки произошло?» – причитает Сара. «Таки сага, я взгитил тех, шо гоньше встали. Русские долго запрягают». «Да запрягались». Пока они разрабатывали стратегии и меры противодействия, просчитывали варианты и тележились, и грунт дал шинкели и вырвался вперед, обойдя землю. Иерархи встали раньше, нанеся смертельный удар по возможному противнику. Высшие правители Игрума всерьез опасались главного конкурента за обладание мирами, нанеся превентивный удар. Миров много, но 2 слонам будет тесно в посудной лавке. Лучше сразу устранить угрозу, решили они. Удар одного из тяжеловесов, нанесенный до удара гонга, сбил другого с ног, сбил, опрокинул на землю, пустил кровь, вогнал в шок, но не убил. Внезапный хук завершился нокдауном. Планета содрогалась в судорогах. Тектоническое оружие разбудило спящие вулканы. Гигантские 50-метровые цунами обрушились на все континенты. По расчетам игрумских стратегов, волна должна была стать выше. Они просто не предполагали, что кто-то хитрозадый давненько ворует у них технологии. Воры, на свое счастье, успели изготовить и разместить на орбите несколько экспериментальных комплексов типа ХАРД. Игрумские жало в земной обертке оказались не менее эффективны, чем оригинал. Все 4 тестовых образца поразили цели, тем самым предотвратив расчетный эффект наложения волн друг на друга. Впрочем, иерархи, планировавшие удар, почти достигли главной цели. 80% населения планеты проживало на побережье морей и океанов. Гигантские цунами смели слиться земли 100 городов. Атлантическое и Тихоокеанские побережья Северной и Южной Америки, Африка, Европа, Азия, Австралия, Индия, Россия. В стороне не осталось никого. Завершили аккорд вулканы. Планета, потревоженная грубым вмешательством, выплеснула гнев через конусы огнедышащих гор. Защищенный и замаскированный толщей горных пород научно-исследовательский институт занимал 1/3 гигантской пещеры, укрепленной с помощью технологии и магии. На его фоне небольшой конференц-зал на 50 слушателей смотрелся песчинкой. Ничем не привлекательной песчинкой, если не брать во внимание представителей верхнего эшелона силовой ветви власти и правительства России, которые собрались в его стенах для принятия решения по удару возмездия. «Повторите как?» – президент взглянул на Керимова. «Орбитальный комплекс. Они разместили оборудование в космосе. С одной стороны, до предела упростив конструкцию, с другой, Игруму пришлось весьма попотеть, стыкуя блоки портальной арки и ориентируя точку перехода. Есть определенные нюансы, если говорить простым языком. Я так понимаю, Игрум опередил нас? Никак нет, они пользуются нашими старыми технологиями, адаптировав энергетические установки к открытому космосу, таким образом, решив проблему нагрева рабочего тела, отделавшись от сверхпроводников и избавившись от электромагнитного влияния планеты, мешающего при ориентации. К тому же космическая орбитальная база с термоядерным реактором вполне справляется с ролью источника энергии. Мы искали их портальные центры на поверхности, но они оказались прозорливее. Президент достал из кармана чистый платок, которым протер линзы очков в тонкой оправе. Чем-то действия первого лица государства напомнили Илье Евгеньевичу другого человека, только, если верить мемуарам и официальным хроникам, Сталин брал паузу, набивая табаком трубку или раскуривая папиросу. Военные и независимые аналитики сходятся во мнениях о некой половинчатости нанесенного удара. Цунами и землетрясения хороши сами по себе, но, как вы понимаете, они не могли поставить окончательную точку в начавшемся конфликте. Все верно, на той стороне мы обнаружили второй корабль, который, как мы предполагаем, должен был войти в наше пространство следом за бомбардировщиком. Оговорюсь сразу, точка в этом случае была бы не просто жирной, она бы была капитальной и окончательной. Нам удалось выяснить назначение решетчатых конструкций, смонтированных на носу и баке судна. Голопроектор выдал трехмерное изображение корабля. Серьезный козырь, против которого не может помочь ни один наш аргумент. Беспокойство вызвали два ряда термоядерных реакторов, вынесенных в сторону от главного корпуса на специальных пилонах. Как вы видите, всего здесь 6 энергетических установок, о суммарной мощности которых я не берусь судить. Корабль предназначен для нанесения электромагнитных ударов. За то, что это чудо осталось на той стороне, спасибо надо сказать американцам. Их спутник врезался в арку и повредил энергетический узел, спутав игру ему все карты и подарив шанс уже нам. Там, Илья Евгеньевич кивнул в сторону изображения, не ожидали подвоха такого рода. По всей видимости, не могу судить со стопроцентной гарантией, поврежденный портал мог работать только на возврат. Из-за разрушенного поляризатора нарушилась работа электромагнитных контуров в прямой и обратной последовательности. Само по себе диво, что он не схлопнулся. Восстановительные работы, по нашим оценкам, завершатся через 9 часов, и грунцы уже разместили в ячейке новый поляризатор. «Сведения точные?» – спросил министр обороны. Керимов обернулся к военному. «Мы сожгли две установки. Зона наблюдения в 3000 километров и так является естественной границей для работы устройства в режиме наблюдения, мы же залезли на 36 тысяч. Пришлось на ходу переделывать всю конфигурацию и перераспределять мощности. Помимо координатной привязки, нам приходится рассчитывать векторы и нагрузку для выхода в космическое пространство, а там физика несколько другая. Проще выходить из космоса в космос, чем привязываться к баллистике». «Я задал простой вопрос», — скривился генерал-полковник. «Точные, с пылу с жару», — ответил ученый, недолюбливавший обрюзгшего вояку. «Я не понял одного. Как вы добрались до орбиты, если, по вашим же словам, радиус действия портала в режиме межмирового прокола составляет 3000 километров? Не знаю, говорит ли вам что-нибудь, товарищ генерал-полковник, словосочетание «соосные порталы»?» «Да, нет, мы совместили работу нескольких установок. Одна открыла проход в другой мир, вторая, настроенная на координаты выхода, служила своеобразным мостом, третья обеспечивала слежение». «Я достаточно понятно объяснил, какие у кого будут предложения». Не давая разгореться никому ненужному конфликту, президент вернул себе функции ведущего и председателя совещания. Санин и Керимов переглянулись между собой. Куратор научного центра повел подбородком и смежил веки, на понятном для двоих языке жестов сообщая, что настала его очередь говорить. Ученый, отступая от стола, кивнул в ответ. Освобожденное у голографического проектора место тут же занял генерал-лейтенант. «Разрешите?» «Да, Александр Владимирович». Сняв очки, президент вопрошающе взглянул на Санина, всем своим видом показывая, что внимательно слушает генерала. «Игрум. Геостационарная орбита. Капитанская каюта ударного бустера «Коллег», неотвратимый. 9 часов спустя. Капитанская каюта, одно из немногих мест, где человек избавлен от внимания вездесущего ока службы безопасности и внутренней чистоты. Испокон веков повелось, что на любом судне должно быть место, где командир может побыть один и наедине с собой. Неписанное правило оказалось неимоверно живучим и незыблемым. Нерушимая традиция, за нарушение которой безопасники могли поплатиться головами. Насколько бы ни было вездесуще их око, но экипаж подчиняется капитану, и флотское командование всегда будет на стороне своего ставленника. У всего есть границы, Дверь каюты служила своеобразной границей, за которой капитана никто не потревожит. Байтруак, наследственный флюак 25 в 16-м поколении, рассматривал две маленькие стилизованные кометы, граненые бока которых испускали искорки отраженного света. Скоро, совсем скоро хвостатые космические скитальцы займут на шевронах его кителя места потускневших звезд. Пока пилоты ориентируют корабль в пространстве, капитан боевого судна может потешить честолюбивую душу мечтами. Той Данирак 26 Труак. С какой стороны ни посмотри, той Данирак звучит лучше, чем Данир 27. Бай искренне считал себя засидевшимся на этом месте. Хотя для многих звание Данира и должность командира не самого последнего корабля системного флота Игрума были недостижимой мечтой, но Бай метил выше. Ритуальная абордажная сабля Ротерарха 28 флюагов, на меньшие он не планировал размениваться. Впрочем, на меч главнокомандующего и верховного иерарха касты воинов флюаг Труаг благоразумно, даже в мыслях, не замахивался. Многие пытались свалить старика с кубу. И где теперь они? Сгинули, сгнили, стали кормом для червей в холодной земле, а старичок живет и здравствует. Конечно, иерарх не бессмертен, но все подходы к трону давно и плотно контролируются кланами Сельма, Скуба и Кайрон. Никто в здравом рассудке не сунется под безжалостный паровой каток самых сильных семей, раздавит, как лягушку на асфальте. Те, кто имеет хоть грамм мозгов, понимают, что с уходом или смертью Скуба именно выходец из этих трех кланов имеет наибольшие шансы на меч иерарха и верховного главнокомандующего. Капитан Калиага себя глупцом не считал. Без протекции родственников, а кое-где и вопреки их желаниям и требованиям, молодой курсант оставил военно-морские курсы, перейдя в школу, обучавшую командный состав космического флота. За 18 лет службы он ни разу не пожалел о принятом решении. Не каждый выдержит бесконечную пустоту межпланетного пространства, сублимированные пайки и чаи из установок вторичной переработки. Молодой Талим 29 выдержал, продравшись через невесомости длительные перелеты в консервных банках, зовущихся космическими кораблями. Не ушел, плюнув на все, после вынужденного полугодичного дрейфа из-за взрыва двигателя на спидстере Дамшу-30, первом корабле, на который был направлен штурманом безусый юнец Байтруак, не сломался, когда люди, доведенные до крайности голодом и безысходностью, сходили с ума, кончали жизнь самоубийством или нападали на сослуживцев. Труак тогда лично пристрелил двух потерявших всякий человеческий облик каннибалов. После спасения, пройдя трехмесячную реабилитацию и очередную переаттестацию, обласканный командованием флота, молодой герой получил внеочередное повышение и новую должность. Нурмин 31, 5 лет на Танатой 32, потом Калиаг, третий год являющийся его домом. Ударный бустер входил в золотую пятерку боевых судов, которые могли похвастать постоянной искусственной гравитацией. Всего космический флот включал в себя список из 28 единиц, крейсера, эсминцы, корветы, прочая мелочь, и Калиаг, как сверкающий бриллиант в короне. Совет иерархов решил, что в условиях перманентного экономического кризиса для поддержания порядка в системе такого количества вполне достаточно. Военные и так отмахивают слишком большой кус бюджетного пирога, урезание социальной доли может спровоцировать народные волнения на материнской планете и в колониях. Решить-то решили, но, по слухам, из пыльных информаториев извлечены забытые до поры до времени проекты строительства новых кораблей. По словам, оброненным Тариром 33 Дикарном, иерархи неожиданно реабилитировали программу строительства 15 ударных крейсеров. На орбитальные верфи Игрума и Сигера поступили соответствующие заказы. Загадочный комплекс на орбите выстроили в рекордные сроки, уложившись в 3 месяца. Для чего он? Загадка многих лишала сна. Еще интереснее были новости с поверхности. Впервые за 70 лет открыт свободный переход в касту воинов. И пусть новички попадают в мобильную пехоту, служа разменной монетой и пушечным мясом, но сам факт. Оживились заводы, получившие заказы на производство специфической продукции военной направленности. Имеющие глаза, уши и серое вещество между ними догадались о скрытой мобилизации. Только против кого собрался воевать Игрум? Неосведомленные задавались вопросом, ради каких целей на орбиту планеты притащили электронного убийцу и два тяжелых крейсера. Миллионы обывателей по ночам задирали головы, провожая взглядами яркую звездочку колоссальной орбитальной станции в окружении военных махин, одной из которых был Калиаг. Громадный корабль нес на себе больше десятка ядерных энергетических установок, три из которых постоянно поддерживали гравитационное поле, треть от того, что на родной планете, но Бай каждый день воздавал благодарственные молитвы богам, инженерам, конструкторам и провидению, избавившим его от рук перед лицом 34, подарив ему коллег, руки перед глазами, единственное, что он ненавидел больше сухопутных крыс, ни разу не бывавших в космосе. Капитан любил свой дом, втихую посмеиваясь над теми, кто обманывался словом бустера и его вспомогательной ролью. Глупцы, болваны, ничего не смыслящие идиоты. Колониальные администрации больше всего на свете боялись не ядерных ракет или плазматронов тяжелых крейсеров, а импульсных электромагнитных разрядников. Тихоходный бустер проектировался и строился специально для поддержания и наведения порядка в колониальных мирах, администрации которых моментально становились шелковыми. Стоило станциям обнаружения засечи опознать вспомогательное судно в сопровождении эскорта из эсминцев. Вынесенные на нос и корму разрядники позволяли генерировать узконаправленные электромагнитные импульсы громадной мощности, а могли шарахнуть и по площадям, разом накрыв половину Йорта или Сигера, отправив их в каменный век или, что более соответствует истине, к праотцам. С уничтоженной электроникой и энергокоммуникациями они долго не продержатся. Нет электричества, не работают регенерационные установки и системы жизнеобеспечения. На первом куске грязи, Йорте, атмосфера разрежена до основания, на втором, Сигере, мягко говоря, агрессивно и ядовито. О планетоидах и астероидах и говорить нечего. Защищенные от электромагнитного импульса энергоустановки и приборы имели только военные, силы правопорядка и электроника космодромов. Время. Спрятав вожделенные кометы в карман, Бай прикоснулся к голограмме сенсорной кнопки. В стене напротив ожил глазок сканера, считавшего изображение сетчатки глаза капитана. Завершив процедуру опознания, искин корабля высветил перед человеком полетное задание. Капитан чуть усмехнулся уголками губ. Варварская планета, ожидаемо. Прошлый раз ему не удалось показать дикарям всю мощь своего малыша. Ничего, сегодня он наверстает. Бай бросил взгляд через обзорный иллюминатор, не затянутый металлокерамическими лепестками бронедиафрагмы. За прозрачным стеклом застывшего в ожидании коллега медленно вращалась конструкция межпланетного портала. Назначение станции недолго оставалось тайной за семью печатями. Труэк быстро сложил воедино разрозненные пазлы, собрав правдивую картинку. Игрум наращивает кулаки и мышцы перед вторжением в другие миры, для этого и понадобилось строительство портала. Он еще не активирован, но скоро дорога в иные вселенные откроется, и корабль Труэга отправится принуждать и покорять. Капитан нисколько не обманывал себя, справедливо предполагая, что иерархии его руками уничтожают конкурентов. За время службы улыбчивый и общительный Бай оброс многочисленными связями и знакомствами. Источники, заслуживающие доверия, слили ему информацию о том, что технология порталов получена с другой стороны. Варваров взяли на горячем, но секрет они отдали сами, получив обещание помощи в разборках с врагами у себя на родине и некоторые устаревшие технологии взамен проданной. Эх, не зря он ненавязчиво обхаживал спесивых чинуш из разведки, контрразведки, службы безопасности и внутренней чистоты. Ему не в тягость было поделиться с нужными людьми контрабандным спиртным и легкой наркотической травкой с поверхности. Взамен добросердечный капитан Коллега не требовал денег, удовлетворяясь свежими слухами и конфиденциальной информацией. Вкусившие запретного плода легче расставались с секретами, да и какие могут быть секреты между своими. Спрятав в карман выплюнутую терминалом металлическую пластинку с полетным заданием, Бай повернулся и внезапно встретился взглядом с высокой фигуристой женщиной в мерцающей облегающей одежде. Лицо незваной гостьи скрывал матовый яйцеобразный шлем с тонированным забралом, но темная преграда не мешала рентгеновскому взору просвечивать и грунца насквозь. За спиной незнакомки испускал мягкое сияние серебристый овал. Бай даже не успел удивиться, как его спеленал невидимый кокон, лишив подвижности, и клешня совсем не женских по силе пальцев сомкнулась на горле. Хрипящий капитан был подтянут к шлему, забрало посветлело, открыв лицо мучительницы, на котором царствовали миндалевидные темнокарие глаза в обрамлении черных пушистых ресниц, глянув в которые, мужчина потерял себя. Ментальный удар снес все барьеры и закладки, чтобы на их месте установить новые, где-то далеко в другом мире. Чего она с ним возится? Заткнись, держи канал, мать твою, держу. Две фигуры на большом экране, мужская и женская, казалось, слились в продолжительном глубоком поцелуе. Неожиданно напряженную тишину разорвал прерывистый звук зуммера. Каюк второму охладителю. «Игоряша, следи за синхронизацией». Крупный мужчина борцовской наружности обратился к молодому человеку за операторским пультом. 3 минуты. Делай что хочешь, но дай нам 3 минуты. Я тебя потом в десны расцелую. Я не из этих черт. Нагрузка опять скачет. Суки, они активируют свой портал. А вот хрен вы у меня угадали. К любовникам на экране присоединилась третья фигура, держащая в руках толстый чемоданчик. Отпустив окаменевшее тело кавалера, женщина кивнула обладателю чемодана, который пристраивал свою ношу в одежном шкафчике. Получив ответ, она спиной шагнула в серебристую пелену. Закрыв дверцы, мужчина следом за фигуристой товаркой быстро нырнул в овал портала. «Сброс нагрузки», — приказал борец. «Игорь, переводи в наблюдательный режим». «Фу-у-у, не могу, Илья Евгеньевич, сломалась бибика», — неуклюже пошутил Игорь, достав из кармана платок. Трясущимися руками он вытер пот со лба и шеи. «Надо срочно менять охладители. Прошу всех пассажиров пересесть в следующий автобус. Вторая группа держит резервный канал». «Ты молодец, Игорь». От богатырского хлопка по плечу у парня подогнулись ноги. «Дублируй картинку сюда». «Что притих, Владимирович?» «Надеюсь, наша авантюра удастся», — донеслось из кабинки, в которой обычно располагались ФСБшники. «Не по душе мне второй вариант». Керимов молча согласился с Саниным. Ему самому не нравился вариант с кобальтовой бомбардировкой. А если у Игрума не один портал, неизвестно, чем и как они ответят. «Игрум. Геостационарная орбита. Ударный бустер коллег. Капитан на мостике». Бай привычно поморщился. Традиции традициями, но он бы с удовольствием сменил рявкающего дежурного на длинноногую стюардессу, а не тянул пережитки прошлого в космос. «Всем, вольно. Талимдатина, блокируйте мостик». «Есть. Никаких вопросов». Дежурная смена даже не задумалась, зачем командиру блокировать доступ в святая святых корабля. «Если капитан приказал, значит, так надо. Перейти на ручное управление». «Есть». Руки пилотов и операторов, независимо от мозга, совершали привычные до автоматизма манипуляции. Люди, занятые своим делом, не обратили внимания на резко побелевшее лицо капитана и черный плазменный разрядник, возникший в его руке. К. очнулся от ступора вахтенный офицер и получил разряд в лицо. Влетев в открытый рот, плазменный шар превратил голову крикуна в кровавую кашу. Через 2 секунды все было кончено. Отпихнув ногой труп талимодатины, Бай занял место за консолью управления. «Глупая девчонка». Капитан остекленевшим взглядом осмотрел учиненное им побоище. «Это неправильно, но так надо». «Да, так надо». На осунувшееся лицо мужчины наползла зловещая улыбка. Следуя четко прописанным протоколам, он перевел управление судном на себя. Поводок нейроконтакта четко вошел во вживленный в запястье разъем. 3 секунды дезориентации перед слиянием псевдоинтеллекта главного корабельного компьютера и человеческого разума. Длинный код переводит управление кораблем на органическую киберсистему, которая получает приоритет над всеми подсистемами. Исключенный из работы компьютер ничем не мог помешать обезумевшему человеку, который вывел из строя систему безопасности. Внезапно боевой корабль окутался облаком замерзающего газа. Аварийный сброс давления в один момент убил экипаж, могущий прорваться в рубку. Неожиданно ожившие автоматические орудийные башни коллег окутались голубоватым сиянием. Шнуры из разогнанных электромагнитным полем металлических шариков протянулись к Кассану, который на малой тяге подлетал к открывшемуся порталу. Словно плуг, рыхлящий землю, ливень из металла вспорол бронелисты крейсера, у которого было отключено защитное поле, и переместился на рубку. Потерявший управление космический корабль накренился, двигатели выдали последние импульсы и погасли. Медленно вращаясь, мертвый Ассан полетел к Игруму, а орудия спятившего бустера переместились на патрульные и грузовые катера, попутно уничтожив орбитальные транспортные платформы. Резко сорвавшись с места, Коляк быстро оставил позади уничтоженный крейсер. Сотни пар глаз невольных наблюдателей быстротечной расправы, которым посчастливилось не оказаться на орбитальной станции, обслуживающей портальную установку, с ужасом взирали на светящие неоном электромагнитные разрядники убийцы электроники. Отлетев на 5 километров, бустер расстрелял беззащитную станцию и портал ракетами. Обстрела никто не пережил. После этого от корабля отделились несколько автоматических катеров, которые пристыковались к крейсеру, взяв на себя роль двигателей 300-метрового монстра. Получив ускорение, Ассан устремился к породившему его миру. Через 15 секунд двигатели катеров перестали извергать пламя, мощнейший электромагнитный импульс уничтожил их кристаллические мозги, вместе с ними умерли все спутники, орбитальные заводы, комплексы и автономные боевые станции на пути странной связки судов, аппаратура которых не имела защиты от главного оружия коллега. Уцелевшие же не представляли для атакующего серьезной опасности. Флота можно было не опасаться. Базирующийся на орбите естественных спутников Игрума, он оказался вдали от разыгравшейся трагедии и пропустил удар в спину. Ракеты-перехватчики поразили разогнавшийся бустер на высоте 8000 километров от поверхности. К этому времени на половине планеты навсегда погасли огни. Без основного и резервного электроснабжения осталось несколько старинных атомных электростанций, реакторы которых начали разогреваться. И это было только начало. Игрум, апартаменты Ласоба, ты понимаешь, что произошло? Между двумя крепкими, кряжистыми стариками уже довольно долго продолжался поединок взглядов. Аура власти, витавшая в защищенном кабинете, трусливо поджимала хвост, прячась от двух человек, излучавших неприкрытую силу. Они и были властью, настоящей, способной карать и миловать, держащей в своих руках миллиарды жизней. Взгляды иерархов постоянно сталкивались, будто остро отточенные мечи, высекающие искры. Зайди в кабинет посторонний, его бы моментально убило наэлектризованной атмосферой, грозящей перейти из метафорической в настоящую грозу. «Понимаю», — не сказал, — каркнул широкоплечий иерарх в военном мундире без знаков различия. «Нет, не понимаешь». «Да, не понимаю, зато я знаю другое. Я, труп, Ласоб, живой мертвец. Скуба, Скуба, ты не труп, ты, знамя. Запомни, коллег, Ассан и станция разрушены реваншистами. Героические экипажи кораблей пожертвовали своими жизнями, спасая планету от подлых наймитов, чьи хозяева окопались на полуденных островах и восточном побережье. Гидра мятежа отрастила новые головы, она ни перед чем не остановится. Отщепенцы ради своих корыстных интересов готовы загнать всю планету в каменный век, но твои герои сумели помешать им. Разве не так, Скуба, мы сейчас единственная реальная сила на планете, наплюй на остальных. Губы военного расплылись в улыбке, вид которой заставил бы поджать хвост самого матерого волчищу. Ты, дьявол, Ласоб, ну-ну, не льсти мне, я всего лишь скромный пастырь, проводник интересов высших сил в бренном мире, погрязшим в грехе. Улавливаешь нить, быдло поверит в любой бред, похожий на правду. Ведь нам по силам показать им нужную нам правду, Скуба, что будем делать с остальными, пастырь? Скуба расслабился. Что ж, Ласоб не подвел его ожидания и не купился на игру в сломленного и загнанного в угол старика. Старый сподвижник и опасный конкурент в борьбе за верховное лидерство, тот еще пройдоха, гребущий под себя. Жрец оказался умнее и прозорливее многих, сумнейше решивших, что он, Скуба, засиделся на троне иерарха касты воинов и пора бы ему потесниться. Ишь, чешет как по писаному, видать, давно все просчитал, на все случаи жизни припас заготовки. В расход, еще почисть мелочь на орбите и станции их слежения, нам ни к чему лишние свидетели. В расход так в расход, я рад, что мы пришли к взаимопониманию. Это война, друг мой. Как думаешь, они могли, не могли, слишком далеко от планеты, чтобы открыть окно на станцию и корабль. Им надо было построить свою установку в космосе. Не твои ли люди следили за пространством с той стороны? Напомни-ка мне, какой радиус у станции слежения, хотя можешь не напоминать. Подпространственное слежение и малые окна не зафиксировали ничего, кроме нескольких десятков допотопных спутников. Работали свои, изнутри. Момент подобран удачно. Мы слишком долго жили в мирных условиях, отвыкнув от интриг и настоящей крови, Скуба. Размякли, пожирая плоды столетней победы. Твои ребятки слишком расслабились, совсем мух не ловит. В полноте, воюй за умы, у тебя это получается лучше всего, а грязь, так уж и быть, прибирать буду я. Закрыли тему, негромко хлопнул по столу главный воин Игрума, которого продолжал грызть червячок сомнений. Каждый член экипажа проходил многоступенчатое психокодирование и диверсия изнутри. Маловероятно, но доказать обратное пока нет никакой возможности. Даже слепой нащупает белые нитки в версии Ласоба, да кто ж ему даст. «Когда выступаем?» – спросил Скуба. «Конклав соберется через 4 часа. Я буду готов», – ответил старый вояка, ухмыльнувшись. «Армия, плоть от плоти народа, поддержит духовных пастырей. Вот и чудно. Поверь, у тебя не будет отбоя от добровольцев. Поверю, Ты всегда был изворотливой сукой. Как и ты, друг мой, как и ты. Земля, Россия, НСК, Япона-мама. Василий Иону, будто не веря собственным глазам, вывел на главный экран лаборатории последние данные, поступившие со спутников группировок сателлита «Щит», а также стационарных постов, расположенных в районах геомагнитных аномалий. Началось. Что началось? Переспросил Василия Николаевича один из молодых сотрудников. Глаза разуй, на графике глянь, отмахнулся Иону, нащупывая рукой трубку внутреннего коммуникатора. Илья Евгеньевич, Иону, да, уже обработали. Началось, Евгеньевич, я понимаю, мать их, бомбы. Произошло смещение, есть одно полное раскрытие, как предполагалось, амурские столбы, да-да, там армейская спецбригада уже неделю дежурит и заложены электромагнитные заряды, что еще, на очереди Новокузнецк, Пермь, Алтай, остальное обрабатываем, Египет, Междуречье, на всех реликтовых зонах положительная динамика, понял, через 20 минут буду, положив трубку, Иону посмотрел на замерших подчиненных, напряженно прислушивавшихся к разговору начальства с вышестоящим боссом. «Чего стоим? Кого ждем?» – взвился Василий. «Работаем, ребятки, работаем. У нас есть 10 минут на обработку данных. Давайте в темпе вальса. Земля, Россия, НСК. Час спустя. Насколько мы можем доверять словам мальчишки?» Человек на том конце виртуального провода слишком приблизился к глазку камеры. Его голографическая голова увеличилась в размерах, обзаведясь громадным гротескным шнобелем. Санин, позади которого возвышалась гора, в миру зовущаяся профессором Керимовым, и перетаптывались с ноги на ногу ответственные сотрудники научного центра, поморщился. Генералу, мягко говоря, не нравились душевные терзания президента. Время раздумий закончилось, сейчас важен каждый час, и промедление смерти подобно. Первое лицо государства не может позволить себе метаться из угла в угол, как неврастеничная баба с ПМС. Понятно, что гарант пытается удержать штурвал давшего крен судна, опасаясь торпеды и грума, и который сутки не спит, координируя деятельность сонма оперативных штабов, но ему, тем более сейчас, не к лицу публичная демонстрация слабости. Безусловно, он живой человек, а не каменный истукан. Порой и железные нервишки пошаливают, лопаясь от напряга, но надо держать себя в руках. Даже когда твой корабль идет на дно, истинный мужчина должен вести себя, как настоящий английский джентльмен, который с выражением полного спокойствия на лице раскуривает сигару на уходящей под воду палубе. Как жаль, что не получалось курить ни сигар, ни трубок, ни сигарет. Когда привычный мир рассыпается, как карточный домик, а непривычный рушится в тартарары. Когда в стране объявлено военное положение. Когда порталы, построенные в крупнейших городах, эвакуируют десятки миллионов человек, причем основная масса воспринимает насильственное переселение в штыки. Когда десятки передвижных портальных комплексов, оторванных от сердца и отданные спасателям, работают на износ в Индии и Японии, добавляя к бесконечному потоку россиян нескончаемые колонны иностранных беженцев. Когда армия и силы правопорядка из последних сил сдерживают хаос. Когда сам находишься на грани нервного срыва и мечтаешь нажраться до беспамятства и помутнения рассудка, тебе не остается ничего иного, кроме как закусить у дела и работать до потери пульса и полного истощения. Сомнения остались в прошлом, и тебе суждено либо выжить, либо сдохнуть. Не правы те, кто считает, будто до заката мира доживут лишь крысы и тараканы. Есть существа, которые намного более живучи, чем описанные выше виды. Люди дадут фору крысюкам и пруссакам. Мир изменится безвозвратно, исчезнут цивилизации, утонут в песках города, но люди выживут. Санин скрипнул зубами, костяшки на его сжатых кулаках побелели до цвета слоновой кости. «Боже, как он устал! Слова Белова ничем не подтверждаются», — ответил он, — «только опытами на малых моделях. Я уверен, что он говорил правду, а не выплескивал на нас шизоидный бред воспаленного воображения. Впрочем, исходя из логических умозаключений, нам слили дезу и запудрили мозги. Не буду отрицать такой вероятности. Возможно, что он ошибся, тогда мы в заднице. А если нет, если пирамиды действительно являются древними накопителями маны в системе планетарной обороны, что тогда? Как это ни обзови, все равно, военная операция в чужой стране». Президент успокоился. Отпрянув от камеры, он тяжело примостился в обычное офисное кресло. Минутная тишина, сплетенная из клубящегося тумана тяжелых размышлений, прервалась фразой: «Начинайте переброску войск, к утру пирамиды должны быть под нашим контролем», обращался президент к кому-то вне пределов обзора объектива камеры. Закончив отдавать приказы, он воззрился за спину Санина. Вычленив Керимова, президент спросил: «Что по окну под Хабаровском?» «Псаны, как мы и предполагали». «Псаны, на сколько процентов это достоверно?» «На все 100. Мобильная бригада успела столкнуться с их охотничьими зондеркомандами. Загонщики уничтожены. Военными спасена пара местных рейнджеров. Парень и девушка. Сейчас с ними беседует старец Дионг. По оперативным данным, на той стороне псаны, с помощью насланного мора, предприняли попытку задавить последний свободный человеческий анклав». Керимов, стукнув кулаком по столешнице, отодвинул в сторону генерала. «Господин президент, я по-прежнему выступаю за нанесение ядерных ударов по жреческим центрам и некрополям. Эту заразу можно выжечь только каленым железом». Иланта, великий лес, Ирина Белова, тишина, как странно. Эля утверждала, что рядом с Дугаром нет звуковых пологов и не ощущается гасящих щитов, но стоит приступить невидимую границу, как звуки 50-тысячного города остаются позади. Шум и гам вязли в незримой стене, дробясь на глухие шепотки и затихая в вязкой атмосфере. К древесной химерической клинике вели несколько усыпанных прошлогодними листьями дорожек. Листва, подсушенная ветром, который свободно проходил через незримую препону, хрустела под ногами, вминаясь в мраморную крошку тропы, вихлявшей между мироновыми стволами. Фруктовые деревья, произраставшие на нижнем ярусе Меллорновой пущи, наполняли воздух приятным сладковато-пряным ароматом, разбавляя землисто-зеленый пейзаж густыми сиреневыми шапками крон. Вокруг цветущего сада раздавался тихий пчелиный гул. Мириады насекомых, привлеченных запахом, собирали нектар и пыльцу среди тюльпанообразных цветов.